Глава 35. Почему такое происходит? Наверное, какое-то свойство памяти. Мне казалось, что в прошлый раз я дошел до той деревни много быстрее, а сейчас все иду и иду, правда, больше по лесу. Но ноги-то длиннее раза в полтора. Я уже начал думать, что Стикс убрал деревушку к чертям собачьим, но она, наконец, нарисовалась, и услышал я ее намного раньше, чем увидел. Бардак и безобразие — вот что там творилось. Чего еще ждать от последствий перезагрузки? Когда мы дошли до поселения, все было кончено, и я знал, с каким противником придется столкнуться. Первым появился матерый бегун. Завидев меня, без раздумий перешел к нападению. О чем это говорит? Все просто. Я больше не гроза зараженных. Они видят большого, вкусного человека. Раздался тихий, но весомый рык. Навстречу бегуну метнулась серая молния, а тот и понять не успел. Три шага по инерции. Зараженный падает с головой на бекрень. Фонтан крови из разорванной глотки. А пес уже несется к лотерейщику. «Ну, вискарь, ну дает. Настоящий монстр», — подумал я, портуясь к топтуну. Быстрый удар в споровый мешок. Когти еще выручали. Мимолетный взгляд на вискаря. Тот уже справился и рычал в охотничьей позе, обдумывая, как напасть на серьезного соперника. «Ух! Стоять! Рубер, тебя не лотер. Тварь на полметра выше меня». За долю секунды я представил, что это пряник, и отдал ему команду. Сработало. Пес мгновенно сорвался с места и побежал по большой дуге. Руберу это не понравилось. Еда решила поиграться. Недовольно взревев, он прыгнул, пролетев за раз не меньше 5 метров, и еще рывок, тем самым оказавшись перед вискарем. «Так не пойдет!» Портуюсь, замах, но хитрая тварь увернулась. Я только чиркнул по коже. В это же мгновение пес подпрыгнул, цепляясь ей в глотку, да мощно так, с хрустом. Заурчавший благим матом зараженный попытался схватить обидчика, но не тут-то было. Шустрый вискарь быстро отскочил. Рубер, орошая землю тягучей темной кровью, метнулся за ним. Тут уже я не сплоховал. Короткий рывок — удар. «Без обид», — сказал я конвульсирующему зараженному. «Надо в паре охотиться». Вискарь рыкнул, подтверждая. Я присел было посмотреть на его клыки. Страсть как интересно, что там отросло у Рубера и горло бронированное. Но тут опять урчание, топот. Пришлось попрыгать. 2 лотера и 5 бегунов — ничто в сравнении с вышкой. К тому же пес не отлынивал, помогал в меру сил. Прислушавшись, я больше не нашел противника. Несколько медляков и кошки не в счет. Склонился над Рубером, и тут послышались хлопки. И вовсе не выстрелы. Всего в 10 метров от меня стоял мужик и хлопал в ладоши. «Что за...» Мелькнула искра узнавания, но тут зарычал вискарь. «Спокойно, парень!» По привычке выставил руку. «Браво, крестный! Покрошил стаю голыми руками!» Мужик ухмыльнулся. «Охренеть! Хон! Ракшас! Помнится, кто-то меня окрестил? Ты же тогда не шутил?» «Нет, конечно. Ракшас, как ты меня узнал? Я же чудовище!» «Да легко. Я тебе в тот день ауру поправил. А этот узор забыть невозможно. Про такие дали я даже не подозревал. Кстати, а чем ты пряника кормил?» Я посмотрел на вискаря, а тот на меня. «Шучу. Вижу, что собака другая. Так он жив?» «Да, остался в тех самых далях. А этого монстра вискарем кличу». Я подошел к китайцу, который, кстати, не прятал глаза под солнцезащитными очками. Обычные карие. Пес, что был ракшасу по пояс, беззастенчиво обнюхал его обувь и отошел. «Рад видеть, крестник. И удивлен. Отсюда до пекла, как до Китая раком!» Ракшас искренне рассмеялся. «Кто-то и подальше ходит, и даже обратно возвращается». «Ты безоружен», — утвердил я. «Раньше хоть палки с собой носил». «Моя сила тут, крестный», — тыкнул пальцем в голову. «Пойдем перекусим. Такому телу, — он посмотрел наверх, — требуется много пищи. Мы с вискарем были не против». «Получается, ты знал, что я пройду именно тут?» Во дворе небольшого домика горел костерок, рядом стояло ведро с шашлыком и шампура на травке. «Я немного по-другому вижу. Как бы проще объяснить. Мир — это ткань, а живые существа — нитки. Разного цвета, разной толщины. Нити переплетаются между собой, взаимодействуют. Если существо гибнет, его нить затухает, превращаясь в фантом, и исчезает со временем. Вискарь тоже слушал, высунув язык. Китаец делал сразу два дела. Пояснял и насаживал мясо на шампуры. Помнит мои пристрастия, чертяка. А ты... Скорее, струна, пронзающая ткань. И я не вижу ни начала, ни конца. Ты бессмертный? Нет, всплыла ненужная память. Умирать-то как раз приходилось. Это другое. Он, понимающе кивнул. Потекла неспешная беседа. Ракшас спас жену, скормил ей белую жемчужину, а дальше было медленное продвижение на восток. Вдвоем со свежачкой это нелегко, я согласился. До реки, за которой находился крайний форпост Гориса, они добрались аж через 3 месяца. Пешком по пеклу непросто, практически нереально. И как вообще дошли? Там же орды! Списав это на таланты непростого крестника, я подкинул кусок мяса вискарю и продолжил слушать. Встретили как ходячих покойников, чуть не пристрелили. Но когда услышали про кнута, отношение резко изменилось. Появились Бодряк и Пожарский. Выжили мужики. Задали кучу вопросов, потом передали СБшникам Гориса. Пока суть до дела, крестник с женой поселились на втором кольце. Ракшас парень не бедный, к тому же стал популярным. Орды рейдеров, охочих до богатства в пекло, одолевали с первого же дня. Предложения вступить в хорошую команду сыпались со всех сторон. Ракшас же, со свойственной ему простотой, посылал всех к китайским богам. Отвык он от человеческого общества и подумывал слинять на волю. Так ему представлялась жизнь на кластерах. Но тут возникла проблема. Жене нравилось в стабе, что можно понять. Джи привыкла к обществу и комфорту, в конце концов. А эти последние несколько месяцев показались ей настоящим адом. Даже в туалет нормально не сходить. Так и сказала. «Она забеременела, крестный!» Старый знакомец посмотрел на меня, отвлекшись от шампуров. «Начались всякие женские... закидоны», — вставил подходящий. «Я хоть и знаю язык почти в совершенстве, но лучше слова бы не подобрал», — признался китаец. Ракшас терпел несколько месяцев. Редкие вылазки на стандартный кластер помогали не особо. Приняв для себя решение, он пошел в местный банк, купил белую жемчужину и оставил ее там же на ответственное хранение. То есть выполнил требования властей. Хочешь иметь собственных детей — плати за это. Нет, так иди на аборт. Либо женщину депортируют. Кобальт не верит в лотерею. Купил домик, нанял пару охранниц и пошел гулять по кластерам. Такой вот у меня крестник. Давно гуляешь. Время моего отсутствия на Стиксе интересовало изначально. Сыну уже 3. Гостил у них месяц назад. Не морщи свой страшный лоб. Тебя не было 4 года. Да, интересно время бежит. Ага, я слышал, что оно относительно. Крестник рассмеялся. Ну, а если серьезно, тебе в Холмогоры надо. Сказано было просто и безапелляционно. Ракшас смотрел сквозь меня и, похоже, что-то видел. «В крайний раз мне сказали, забудь к нам дорогу. Накосячил малость». «Бывает. Но тебя же теперь по-другому зовут. И на кнута не похож. От слова совсем». Он опять усмехнулся. «И то верно. Вот только зачем мне это? Может, проще пройти мимо и осесть, скажем, в Горисе? И знакомые там хорошие есть». «Может, и проще». — легко согласился Ракшас. — Если хочешь, чтоб тебя постоянно возвращали и тыкали, то проще. — Больно, наверное. Я 3 пересечения вижу, 3 смерти. — Ты мазохист? — Меня аж передернуло. Вот вроде забыл, а как напомнили, так и всплыло. — Нет, крестник, я стандартный. Иногда покоя, знаешь ли, хочется. Не то чтобы построить дом и в грядках ковыряться, а вечерами сидеть у камина с внуками. Это не мое. Но вот уменьшить частоту залетов черти куда не помешало бы. «Покой?» — задумчиво спросил китаец. «Это вряд ли». Мы настолько громко рассмеялись, что разбудили задремавшего вискаря. «Ладно, это я так. Бунтарский дух просачивается. Все равно хотел зайти», — Ракшас кивнул. А с кем там говорить? И о чем? Не думай об этом сейчас. Придет время, и все срастется, — философски ответил крестник. Любите вы загадки, и ведь даже намека на подсказку. Уболтал, сам выясню. Точнее, вместе. Со мной пойдешь? Нет, крестный, мне в противоположную сторону. Да и нельзя мне в Холмогоры. Как ты там сказал? Накосячил? Да ладно! Ты же парень смирный, как мандарин разговариваешь, или кто у вас там. Неважно, ты же... Как говорил товарищ Сахов, человек сугубо положительный, ни капли в рот, ну и т.д. Так я никого не трогал. Она сама меня клеить начала. Какой интересный корейский мальчик! Ракшас попытался изобразить женский голос. А я жену люблю и свободу. Уж не Беладонна ли? С ума сошел! На этой биомассе пробу негде ставить. Рапида. Тут я начал припоминать. Вышел из бара, а тут кого-то бьют, и не просто так, а длинными красивыми ногами. Рядом чернокнижник слюни пускает. Так она же вроде ничего. Феминистка, конечно, но кто ее спрашивать будет? Неужели послал? Нет, я просто ушел. А она за мной. Так полдня по всему стабу и таскалась, пока этот баклажан не нарисовался. Может, разошлись бы, но Рапида под руку мне вцепилась и губами к уху лезет. Я отстранился, а этот уже на меня прет. Глазище сблется, в одну ноздрю три пальца можно засунуть. Ну, я и... Убил? Нет, нос сломал. Тут его охрана набежала, хотели скрутить. Ушел я, в общем. Ну и правильно. Может, замолвить словечко? Чернокнижник — мужик не глупый. Не надо. Время все выровняет. Давай-ка лучше ауру тебе поправлю. До Холмогоров неделя пути. Успеешь уменьшиться до нормального кваза. Кто ж против будет? Я улегся на траву и хотел было спросить за вискаря, но тот вдруг веки потяжелели, и я провалился в сон.